Из дневника Стецюк узнал, что грузовик с архивом, по словам двух последних мертвецов, так и остался в Николаеве по адресу Тупик Победы, 18. Стецюк выезжает в Николаев. Грузовик стоит на месте, военный номер и мумифицированный труп богатыря шофера обеспечили сохранность машины во дворе, полном клумб старушек и ползающих детей в течение без малого 100 лет. Впоследствии, правда, выяснилось, что еще в 1995 году грузовик был принят за памятник шоферам-фронтовикам, перекрашен и окружен бронзовой цепью. В кузове, в герметических ящиках, был найден совершенно целый архив У-17П. Перевезя ящики в Москву и ознакомившись с их содержимым, Стецюк узнал такие вещи, которые потрясли его прикованное к прошлому воображение. Кстати сказать, выяснилась загадка стальной трубки с Минского радиозавода, так волновавшей нашего исследователя. Здесь мы предоставим слово самому Стецюку. В погоне за эффектом он выпаливает все, что кажется ему сенсационным, в нескольких абзацах. Многое известно про Сталина политика. Речь идет об Иосифе Андреевиче Сталине, 1894-1953 годы, правителе России, примечание редакции. Но почти ничего не известно о Сталине-человеке. Достоверно можно сказать только одно. Сталин не выносил пистолетного грохота. Многочисленные ссылки на источники и архивы нами опущены, примечание редакции. Он не терпел шума и в 1926 году поручил группе конструкторов разработать оружие, которым он мог бы пользоваться совершенно бесшумно, не нарушая тишины подземных коридоров власти. Специально для него была разработана духовая трубка, которая стреляла отравленными иглами. Он никогда не выпускал ее из рук. Многие авторы мемуаров, видевшие настоящего Сталина, вспоминают об этом. Например, все время обсуждения Сталин мягко ходил по ковру, сжимая в руке трубку. Маршал вооруженных сил Жуков. Сотни подобных цитат рассыпаны по десяткам книг. Сейчас неопровержимо установлено, что Сталин никогда не курил. Речь идет именно об этой духовой трубке. «Но ведь известно, — спросит удивленный читатель, — никто ничего не спросит, примечание редакции, множество фотографий Сталина, где он изображен с дымящейся курительной трубкой в руках. Здесь и скрывается удивительный факт. Выяснено, что тот Сталин, который заснят на фотографиях или в хронике с трубкой в руках, не настоящий. Это не более чем подставное лицо, читавшее речь, появлявшееся на трибунах, так сказать, ширма. Настоящий Сталин, долгие годы державший в руках рычаги управления страной, так и видишь эти рычаги черные, с пластмассовыми круглыми набалдашниками, примечание редакции, никогда не показывался на людях. Он никогда не покидал подземелья. Больше того, я сказал Сталина, вернее было бы сказать Сталины, потому что речь идет о нескольких людях, которых на поверхности представлял рыжий усач с меланхолическим взглядом. Прервем цитату. В книге Стецюка разобраны, причем подробно, биографии всех этих, их было 7, а некоторое время 3 одновременно людей. Вот их имена. Николай Паклин, Сталин с 1924 по 1930 год. Михаил Сысоев, Сталин с 1930 по 1932 год. Сироп Налбандян, Сталин с 1932 по 1935 год, Тарас Шумейко, Андрей Белый, Семен Неплаха, Сталин с 1935 по 1947 год, Никита Хрущев, Сталин с 1947 по 1953 год. Собственно, эти биографии малоинтересны и не заслуживали бы внимания, если бы не мрачная эстетика каменных штолен, стальных отравленных игл, удавок и страстей, пробивающиеся сквозь преподавательский говорок Стецюка. Взять хотя бы историю Семена Неплахи. К 1935 году внешний Сталин и остальные правители, тоже двойники, получали указания уже от полностью автономного подземного комплекса, где находились настоящие Сталин, Берия, маршал внутренней службы и другие. Роль двойников не сводилась только к имитации власти. Подобно живым шахматным фигурам, они повторяли наверху все перипетии борьбы за власть на 200-метровой глубине. Идеально защищенные, гарантированные от проникновения заговорщиков, снабженные спецвахтами, где у посетителей отбирали все виды оружия, подземный мир оказался странным образом уязвимым.